«Не получится», — криво усмехнулась она. «Чтобы что-то изменить, тебе придется уехать отсюда и больше никогда не возвращаться. Из-за тебя отец рассорился с Азырьевыми. У любого достойного человека имеются враги». «А, я поняла», — поджала губы девушка. «Вот, почему ты так ему понравился». «Потому что ты идиот». «Поменьше оскорблений, дамочка», — недовольно ответил я. «Если продолжите в том же духе, у вас будут проблемы с поиском мужа». «Я не знаю, на кой черт ты им сдался», — фыркнула Юлия. «Но именно из-за тебя они разорвали с нами все контракты. Несколько дней назад этот сосунок, этот наглый, избалованный, дерзкий». «Тише, тише», — успокаивающе вскинул руки я. «Я уже понял, про кого мы говорим. Сынок Азырьева, он самый. Если дети взаправду вырастают копиями своих родителей, боюсь представить, на что похож его папаша. Он пообещал моему отцу, что вновь заключит с ним контракты, если получит в обмен тебя, а отец ему отказал». Я облизал губы. «Вот как, значит, это еще раз подтверждает мою догадку, Горскому можно верить. Вот только люди его калибра не размениваются на любовь и ванильное мороженое, они зарабатывают деньги. Хоть убей, а в его бескорыстности я не поверю. Карма у меня не такая. Кстати о карме. В прошлой жизни я был тот еще приключенец. На меня все время сваливалась какая-то необъятная гора приключений, зачастую опасных для жизни. И венскую принцессу я спасал от злых духов, и византийскому императору помогал изгонять бесов из сына, и даже успел побывать в рабстве у скандинавов. Наверное, карма после смерти совсем не изменила ко мне отношения. Оно такое же паскудное, раз меня все время бросает из огня да в полымя. Ну и черт с тобой, карма. В прошлой жизни мне совсем чуть-чуть не хватило, чтобы тебя нагнуть. Спасибо подруге с того света за то, что дала второй шанс. До меня вдруг дошло, что я так и не удосужился спросить у барона, с кем он беседовал, как звали того мужчину. Вопросы, вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Самое забавное, что Азырьевы узнали о моем приезде раньше, чем я сам. Это дает повод лишний раз задуматься о жизни и о том, как с этими господами поэффективнее бороться. Ладно, миледи, я педантично поправил обшлага своего пальто. Уехать я, конечно, не смогу, но постараюсь вести себя осторожно. И уж точно постараюсь не попадаться вам на глаза. Честь имею. Козырнув отсутствующей фуражкой, я направился прочь. Надо еще с внуком Медвинова пообщаться и где-то раздобыть денег. Меня схватили за рукав. Я недоуменно повернулся и обнаружил раздраженную Юлию. Что еще? Отец наказал провести тебе экскурсию по демоническим цехам, морщись, сказала она. Ей этот приказ явно встал поперек горла. Пошли, с чего бы, хмыкнул я, вы меня чуть не убили, вообще-то, я, может быть, сейчас напуганный хочу к маме, вы на нее слабо похожи, до свидания. Я развернулся и сделал ровно два шага, на это ушла всего пара секунд, и именно столько ей понадобилось, чтобы снова возникнуть передо мной. Ты пойдешь со мной в цеха, мне в грудь уперся тонкий палец, это приказ отца, приказ вашего отца, мягко поправил я. Мне он приказывать не может, так что я пошел. Ни одно существо в мире не сумеет меня переубедить. Никаким образом. Вообще, я тебя заставлю. Попросишь. Ладно. От злости она топнула ногой. Прошу, пойдем со мной в проклятый цех. Там я покажу тебе чертовых демонов, и мы наконец разойдемся. Что еще надо сказать? Издевательски спросил я. Пожалуйста, проскрежетала она. Вот теперь я согласен. До цехов пришлось идти минут 20. Я не жаловался, владения у барона были до одури привлекательные. Тут тебе и пруды, и поля, и озерца, прямо рай какой-то. Если забыть про злобно сопящую девушку за спиной и демонскую скотобойню, становилось совсем хорошо. Мой отец, святой человек, время от времени бурчали за спиной. Из-за таких вот идиотов у него вечно проблемы. Я старался не обращать внимания, но получалось плохо. В последнее время я вообще стал каким-то слишком несдержанным. Конечно, это можно списать на влияние молодого тела. Всем известна биологическая кухня с гормонами. Но я же архимаг. Хотите сказать, какая-то девчонка способна пошатнуть мое идеальное внутреннее равновесие? Помимо собственной воли я бросил взгляд на ее точеную фигурку. Ладно, ладно. Привлекательная девчонка. В цеху стояла невыносимая вонь. По крайней мере, об этом свидетельствовало скривившееся личико Юлии. Мне-то все равно, я в своей жизни демонских потрохов навидался, а вот она явно не привыкла. Видно, отец, которого она так холит и лелеет, нечасто отправляет любимую дочь в подобные места. Вот здесь происходит первичное вскрытие, зажав носик, сказала она. Из тела извлекаются полезные ингредиенты, снимается шкура и все остальное. При виде распотрошенного щелопаука ее чуть не вывернуло, а я с любопытством подметил изменения, произошедшие с демозверями за 700 лет. На сверкающем металлическом столе лежала снежно-белая тварь с окрашенными в розовые лапами. На конце каждой виднелся тонкий, но острый как бритва шип. Некогда это создание было человеком, обыкновенным грешником, но скверно вывернуло его наизнанку и заставило отрастить дополнительную пару конечностей, а в середине, там, где должно быть брюхо, зачем-то оставила сквозную щель. Отсюда, собственно, и название. Круг похоти, сознанием отметил я и заработал удивленный взгляд Юли. «Ты разбираешься в демонах, и в том, как их убивать», — кивнул я. «Скажи, что вы из них добываете?» «В основном слюну и яд», — ответила она. «И мы называем их по-другому. Просто пауками. В Инферно водятся разные пауки, Юлия. Отнюдь не все живут в кругу похоти. Ну и какие они еще бывают, гений?» Издевательским тоном спросила девушка. «Если тебе показать паука с тремя лапами, наверняка окажется, что там еще и трехлапые водятся. Может, в скором времени появятся безголовые или даже косоглазые». В ответ я спокойно перечислил ей все 25 видов адских пауков. И с каждым новым названием скепсиса в ее глазах становилось все меньше. Видимо, стало доходить, что нарочно такой кошмар не придумаешь. Даже я, самый лютый враг ее белого и пушистого отца, на такое не способен. Есть брюшной паук, загибал пальцы я. Он откладывает личинки в рот спящим жертвам, а потом новорожденные чудовища прогрызают своих носителей насквозь. Есть луконосцы, но они никак не связаны с луком. Просто, когда ты убиваешь одного, из него вылезает новый, чуть поменьше, и так до тех пор, пока не останется жалкий микроб. Есть. Так, одну вещь я поняла, оборвала меня девушка. Ты в самом деле не такой дурак, каким кажешься. Да, я такой, хмыкнул я. Называй меня просто Юлий, отмахнулась девушка. Уже достался своим этикетом. Я чарующе улыбнулся. Моя божественная архимагическая харизма работает все так же безотказно. В соседнем зале расположилась дубильная мастерская. Здесь снятые шкуры очищались от кровища и прочего сора, после чего превращались в первосортную кожу. Было еще много необычных мест, и в каждое я норовил заглянуть. Как демонолог, я работал в основном с живыми порождениями ада и мог ознакомиться лишь с тем, что у них было снаружи. Заглянуть внутрь оказалось неожиданно интересно. Так, например, я узнал, что адские гончие анатомически имеют больше сходств с людьми, чем с собаками. Барлоги с седьмого круга вообще удивили. Внешне они походили на муравьиных львов, этаких жирных стрекоз без крыльев. Однако в горле у них имелось несколько дополнительных рядов челюстей для пережевывания жертв, чего я раньше никогда не замечал. Юля смотрела на меня со все нарастающим удивлением, но и только. Ни тебе уважения, ни преклонения, ни благоговейного страха. Порой даже скучаешь по таким вот впечатлениям от своей персоны. Когда я окончательно достал работников со своими расспросами, она оттянула меня в сторонку и интригующе прижала палец к губам, словно собиралась поделиться секретом. Архиважным секретом, судя по таинственному выражению лица. Не знаю, откуда ты такой взялся, но я тебе сейчас кое-что покажу. Такое, чего ты точно не видел. Она схватила меня за рукав и потащила к неприметной дверце сбоку. Над ней висела какая-то табличка, но Юля тянула так упорно, что я не успел прочесть. Пройдя через пару коридоров, мы оказались перед еще одной дверью, в этот раз железной. И тут я впервые уловил запах противодемонических чар, очень слабых, топорных и почему-то светлых. Любой начинающий демонолог обсмеял бы того, кто их наложил, и сделал бы все по-нормальному. Каково же было мое удивление, когда она заявила мне, что это самое надежное место в цеху. Сам отец Феофаний благословение наложил. Захотелось хлопнуть себя по лбу и рассмеяться. Ну конечно, ведь отец Феофаний наверняка тайный гений. Уж он-то наверняка знает, как правильно блокировать инфернальную магию и что такое септагильный трицефал. Явно лучше каких-то там специалистов по борьбе с демонами. И надо сказать, в оценке умственных способностей потомков я не сильно ошибся. Юля привела меня в зоопарк, место содержания живых демонов, в полном здравии, и в первую же секунду я едва не грохнулся в обморок. 700 лет не прошли даром, а нет, за это время человечество сделало огромный шаг назад. Исчезновение демонологов изрядно подкосило наши оборонные возможности, если это самое защищенное место в имении. Демонов, на секундочку, кровожадных хищных тварей, способных рвать металлы и раскусывать алмазы, держали в клетках с прутьями, в железных клетках с прутьями. «Да вы тут что, с ума посходили?» — вырвалось у меня. «Как можно? Как? Именно так?» — горделиво подбоченилась Юля. «Новейшие технологии сдерживания. Каждая клетка окроплена святой водой и обработана защитными чарами. Я невольно начал готовиться к бегству. В крайнем случае у меня есть дальние родственники под Екатеринодаром, можно укрыться там. А вон наш главный экземпляр», — не без апломба заявила Юля. «Уверена, про это чудище тебе точно будет нечего сказать, умник». Она подвела меня к чему-то огромному и накрытому полотнищем. Из-под ткани так и веяло скверной. Я напряг магическое зрение, попытался заглянуть вглубь и увидеть, что же там, за пологом. В нос ударил странный запах, одновременно такой чужеродный, но такой знакомый. «Не трогай!» — отчаянно завопил я, но было поздно. Полог опал на землю, и мир потонул во тьме. «Ой, ребята, моченьки моей больше нет», — пожаловалась Авдотья Степановна. «Шумит что-то, не могу». Ванька навострил уши и кивнул. «Шумит, бабушка». Они сидели в большой гостиной и пили чай с местными лакеями. Уже несколько минут из гардеробной раздавался противный звон, но за анекдотами на него как-то не обращали внимания. Только отсмеявшись, заметили неладное. Антип со знанием поднял палец и промычал какую-то мудрую мысль. «Согласна», — изрекла Авдотья Степановна. «Ванька, иди посмотри». «Чего я-то сразу?» — скуксился парень. «Вон тут сколько добрых людей, а все на меня. У тебя ноги молодые, не то, что у нас, стариков», — откинулась в кресле старушка. «Давай, сделай доброе дело. Вы, бабушка, вообще вчера людей убивали», — возмутился Ванька. «А еще раньше, с бандитами на сковородках дрались». Окружившие их лакеи оторопело уставились на Авдотью Степановну, но та смотрела так добродушно, так невинно. «Ой, ну вас». Ванька встал и демонстративно затопал к гардеробу. «Я это, как ее, молодежь, почти детенок малый, а детей грузить трудом нельзя. Вот нажалуюсь Виктору Сергеевичу». Закрыв за собой дверь, он постоял пару мгновений, сориентировался в пространстве и двинулся к источнику шума. Тот неожиданно оказался спрятан в запасном пальто княжича. Ванька застыл, не решаясь прикоснуться к хозяйской вещи. «А что если там какой-то колдунский артефакт? Сейчас он, Ванька, нажмет там чего-нибудь не то, и прощай, жизнь молодая, не станет будущего героя, и подвиг великий так никто и не совершит. Нет, так не пойдет, надо что-то делать. Стать великим героем он всегда успеет, а вот проблему с шумом надо решать сейчас. Но для этого придется залезть в карман княжеского пальто. Накажет ли его Виктор Сергеевич за такую дерзость?» Он прикинул в уме свои прошлые прегрешения и подумал, что нет, максимум, отберут даренные Медвиновым штаны. Стало быть, можно и рискнуть. Ванька осторожно залез пальцами в карман пальто и выудил оттуда маленький позолоченный медальон. Тот подрагивал в ладони и исторгал из себя злополучный звон. Ванька воровато огляделся и дрожащей рукой приоткрыл его. Никто же не узнает, если он немножко поиграется, правда? Внутри дрожал небольшой медный стержень. Ванька уже знал, как работает эта штука. Сперва нужно надавить на него пальцем, зажмуриться, включить воображение. После всех этих манипуляций в голове обычно появлялась картинка, портрет Виктора Сергеевича, с которым Ванька все время разговаривал. Однако вместо него перед глазами вспыхнул кто-то другой. Коренастый мужик в мундире с кучей медалей. «Виктор Сергеевич, Грошев на связи. Они знают о нашей беседе. К вам едут из центра, Верещагин». Дальше Ванька уже не слушал. Он опрометью бросился прочь из гардероба, повалив на бегу несколько вешалок. Глава 12. Меня отшвырнуло к стене. На пол посыпалась бетонная крошка. Юле повезло не больше. Всплеск скверны ударил прямо по ней, отбросив скопление клеток с тварями. Сплюнув кровь, поднялся на ноги. «Самое безопасное место, говорите?» Из-под полотнища на меня смотрели горящие безумным огнем глаза. Тощее, иссушенное тело болталось на виселице, время от времени издавая рваные смешки. Вместо рук у демона прямо из локтей росли визжащие пилы, а на шее багровела туго затянутая петля. Земля под виселицей зашевелилась, задрожала. Прямо из огромного куска дерна с треском выстрелили ноги, и вся эта жуткая конструкция пришла в движение. Остров с виселицей какую-то долю секунды простоял на месте и разломился на две части, демонстрируя гигантскую зубастую пасть. Они притащили сюда живого висельника. Они ухитрились схватить демона-вельможу и просто накрыли его тряпочкой. Висельник заметил меня и экстатически закатил глаза. «Мясо ао!» – визгливо вскричал он, показав на меня пилой. Гигантская пасть вторила ему голодным рыком. «Хочу мясо ао!» – и тварь понеслась на меня. Охнув, я откатился в сторону, успев чиркнуть по нему серпом. Зачарованная сталь вспахала землистую плоть, но демон даже не почувствовал. Затормозив у противоположного конца зала, он развернулся и пошел на второй заход. Сосредотачиваю эфир в ладони, создавая энергетическое лассо. С его помощью демона можно на время обездвижить, но моего дара надолго не хватит. Демон-вельможа, непростой демозверь, его не получится затолкать в круг и подчинить. Повторить свой подвиг с тварью из квартиры я и не надеялся. Принял боевую стойку, и серп тут же удлинился, превратившись в косу. Демон неистово заревел и подпрыгнул. «Ара!» — вскрикнул я, и тьма подбросила меня к потолку. Живой остров обрушился на пол, земля вспучилась и пошла волнами, аккуратные плиты разлетелись в разные стороны, побив множество клеток. Демозвери внутри заволновались, засуетились. Отовсюду понеслись беспокойные взвизги и вой. «Черт, здесь же еще куча других тварей!» «Пока что охранные заклятия держатся, но вот если висельник решит поразвлечься, да тут начнется апокалипсис. Владыка Собнак обещал, что здесь будет праздник», — ломано завопил демон. «Не соврал». Гигантская туша врезалась в стену, и я почувствовал, как задрожала крыша. Балки заскрипели, сдерживая страшный удар, но все же выстояли. Таким темпом он тут все разнесет. Закрепившись получше, начал творить заклинание, подкрепляя его пассами. Демон почуял магию и стал долбить втрое сильнее. «Жрать, жрать, жрать!» – истерично голосил он, раз за разом долбясь об стену. «Гарун хочет жрать! Жри, тварь!» – рявкнул я, бросая в него аркан. Темное лассо зацепилось за угол виселицы, и висельник резко крутанулся на месте. Меня сдернуло с потолка и понесло по залу с невообразимой скоростью. Демон вертелся вокруг своей оси и неудержимо хохотал, раскручивая меня все быстрее и быстрее. «Лети, птичка!» — взвыл он и внезапно остановился. Лассо, обжигавшее руку, по инерции протащило меня по кругу, и я увидел перед собой разъявленную пасть. Красная пропасть, обрамленная кривыми клыками. Отчаянно дернувшись, я сместил угол падения и с размаху вонзил косу прямо ему в щеку. Тонкое лезвие вышло наружу, показавшись с другой стороны. Висельник яростно забился, пытаясь скинуть меня на землю, а я изо всех сил старался не выпустить оружие из рук. Если лишусь косы, он попросту меня сожрет. «Плохая еда, колючая еда», — причитал демон. «Гарун вытащит колючку и сожрет тебя я». Вестибулярный аппарат сошел с ума. От дикой тряски меня замутило, пальцы стали соскальзывать. Сосредоточившись на косе, направил туда поток эфира. «Сейчас устроим ему роскошный обед». Висельник слишком поздно сообразил, в чем подвох. Лезвие косы налилось густым темным сиянием, и по щеке демона стремительно поползла губчатая корка. Заклинание бесовской чумы пожирало его заживо. Прямо в пасти ширилась огромная дыра. «Я-а!» — дико заверещал висельник, и в этот момент лезвие соскользнуло. Я покатился по полу и врезался спиной в клетку. Какая-то тварь вцепилась в меня когтями, выдрав кусок мяса из спины. Меня аж выгнуло от резкой боли. На пол закапала кровь. Стараясь, не обращая внимания, оперся на древко, силясь встать. Демон бился в истеричном припадке, тщетно пытаясь стряхнуть с себя мерзкую напасть. Я зловеще ощерил зубы. Кровожадная тварь слишком привыкла к безнаказанности. 700 лет покоя от демонологов отучили ее бояться смертных. И очень зря. Вскинув лассо, с боевым кличем набросил его на виселицу. Труп на веревке жутко заскрежетал зубами и прожег меня взглядом. Если бы не заранее наброшенный щит скверны, я бы тут же утратил разум и стал бездумной куклой. Но благодаря подготовке, в голове лишь чуть-чуть помутилось. Тряхнув головой, сбросил чары и насмешливо поклонился ошалевшему демону. «Что, не работает?» — с сочувствием спросил его. «Глазоньки устали, Гарун хочет убить», — негодующе клацнул зубами висельник. «Стань рабом Гаруна и иди в пасть, хрена с два, черт из табакерки, это ты иди сюда». Я дернулся всей силы, и демон пошатнулся, выпучив на меня глаза, Висельник что-то прошипел на керрида, адском наречии. Из высушенной глотки одно за другим стали вырываться слова древнего языка, сплетаясь в смертоносное проклятие. Вельможа понял, что ему грозит опасность и перестал со мной заигрывать. Порожденные устами вельможи, даже обычные слова могли обернуться смертоносными чарами. Я потянул его на себя, медленно сматывая астральное лассо. Параллельно пытался сбить чтение заклинания, запутать чары, отвлечь, затуманить сознание. Демон морщился, глаза полыхали пламенем, он сопротивлялся изо всех сил. Даже с даром неофита знания архимага позволяли мне перебарывать его и по миллиметру подтягивать к себе. Вдруг случилось то, чего я не ожидал. 700 лет отдыха сыграли и со мной злую шутку. Я забыл, что в арсенале детища да тоже появились новые приемы. Огромная туша стала раскачиваться, как маятник. Тощее тело на веревке заколыхалось из стороны в сторону. Демон наращивал темп, маятник качался быстрее, а потом раскрутившийся на веревке труп с безумным хохотом полетел ко мне. Он использует себя вместо оружия. Демон мерными шагами продвигался вперед, размахивая телом на веревке, как кусаригамой. Пилы вжикали по полу и клеткам, оставляли там и тут длинные глубокие царапины. «Гарун, да заткнись ты!» Я швырнул в него ледяной шип, но демон даже не вздрогнул. Мы оказались в патовой ситуации. Моих сил хватало, чтобы сдерживать и замедлять его, но для убийства требовалось нечто большее. Вот бы сюда мою армию. Уй-я-я-я-я. Из-за клеток с боевым кличем вылетела Юля. Ни медля ни секунды, она ударила демона воздушным тараном. Тварь с воем врезалась в стену и чуть не пробила ее насквозь. Лассо натянулось, и меня потащило следом. Матерясь, кое-как принял вертикальное положение и крикнул, не давая ему двигаться, держи на месте. Юля быстро кивнула и стяганула висельника воздушным лезвием. Одна из лап чудовища повисла на лоскуте кожи, а по цеху разнесся полный боли рев. Демон попытался вылезти из вмятины в стене, но Юля раз за разом вминала его обратно. Я же плел оковы стенаний, сложнейшие сдерживающие заклятия, питающиеся скверной из тела плененного демона. Оно вырвет из меня остатки эфира, зато поможет победить. Набросить на него поводок, подойти поближе, и сцепить по рукам и ногам. Вдруг я увидел, как вокруг Юли сгущается скверна. Она-то не замечала, атакуя противника с интенсивностью пулемета, но рядом стали медленно формироваться едва заметные алые сферы. Он пытается заблокировать течение эфира. Если остановить потоки, девушка попросту не сможет колдовать. Плюнув на лассо, сконцентрировал эфир внутри щита и побежал на демона, придав себе ускорение. Мимо мелькнули клетки, глаза заслезились, в лицо ударил ветер. Растрескавшиеся губы висельника шевелились, исказившись в злобной усмешке, он уже предвкушал, как сожрет неопытную колдунью. И тут я в него врезался я. Должно быть, это выглядело забавно. Маленький человечек с разбегу влетает в огромное пятиметровое нечто с гигантской пастью. Вот только демону оказалось не до смеха. Стена цеха наконец проломилась, и мы вдвоем вылетели наружу. Висельник тут же неловко заскреб лапами, пытаясь подняться, и я использовал эту фору, чтобы усилить лассо. Все это время читал укрепляющие и обжигающие заговоры, так что едва заметная веревка в моих пальцах налилась угрожающим багровым светом. Низшего демона она бы почти наверняка обратила в пепел, а вот вельможу. Из дыры в стене вылетела разъяренная аэромантка. «Что ты творишь?» — донесся до меня ее гневный вопль. «Вернись внутрь!» — рявкнул ей. «Открывай клетки!» «Ты с ума сошел ни за что! Мы не сможем убить его сами! Мне не хватает сил, чтобы его запечатать!» Демон наконец поднялся и утробно заревел. «Нет, открывай, женщина!» — захрипел я, пытаясь удержать его на месте. «Или мы тут сдохнем!» Девушка выругалась и нырнула обратно в цех. Я вновь обратился к демону. «Гарун, а Гарун, может, договоримся?» «Гарун не говорит с едой», — натужно проскрипел демон, теня лассо на себя. «Гарун жреет, мы можем дать тебе больше еды, если ты нас отпустишь». Я откровенно блефовал. Дар начинал понемногу пить из меня жизнь, эфира почти не осталось. Моих сил хватит еще на пару заклинаний, а потом организм начнет умирать. Только бы Юля все сделала правильно. «Отпущу, у-у», — недоуменно пророкотал висельник. «Да-да», — торопливо закивал я. «Отпусти нас, и получишь гораздо больше». Демон задумался. Среди жителей Инферно примерно в равных пропорциях встречаются олигофрены, гении и сумасшедшие. Нам повезло наткнуться именно на смесь первого и последнего, чему я был несказанно рад. С такими всегда проще работать, можно не ждать хитроумной подлянки. МРРМ, насколько много смертный может дать Гаруну? Я дам тебе столько, что на целую деревню хватит. Давай, давай, тупая тварь, соглашайся. МРРМ, опять задумался демон. Поклянись, человек, скажи, что не причинишь Гаруну вреда и покажешь ему, где еда. Если обманешь, Гарун тебя сожрет. А еще ты отпускаешь меня и мою подругу живыми, в том же состоянии, в котором мы находимся сейчас, не исключая конечностей и органов, вставил я. Отпускание предполагает возможность двигаться свободно в любом направлении, которое мы изберем сами после выполнения условий сделки. Сделка считается исполненной в момент предоставления пищи. До этого ты обязуешься не причинять нам вреда, ни телесного, ни духовного, в том числе неумышленно или по вине третьего лица. Демон нахмурился, пытаясь разобраться в нагромождении фраз. Получалось у него не ахти. Две извилины в его башке натужно пытались расшифровать поступающую информацию, но безнадежно тонули в кривом канцелярском языке. Видно, этот висельник родился уже после истребления демонологов и ни разу не сталкивался с нашей методикой переговоров. Привык, что все просто так отдают душу за какое-нибудь космическое могущество. Стороны обязуются возместить вред, причиненный вследствие умышленного нарушения договора другой стороне. Гарун согласен. Раздраженно рявкнул демон, пытаясь меня заткнуть. Пусть тупой смертный замолчит. Я ухмыльнулся. Сработало. Внутри цеха начались какие-то шевеления. Краем глаза увидел, как из клетки выползает контуженная скалопендра в толстом хитиновом панцире. Мотает башкой, приходит в себя. Чуть ближе, в траве мелькнула рыжая головка Юли. Заметив, как мы культурно беседуем, она осоловела выпучила глаза, но я подмигнул, давая понять, что все под контролем. Ну же, демон, заключим сделку, как положено по великим таблицам. Огромная туша медленно осела на землю, оказавшись в нескольких сантиметрах от моего лица. Можно было в подробностях рассмотреть желтую пергаментную кожу и болезненно пульсирующие вены на его лице. Пожмем руки. Демон с сомнением уставился на свои пилы. Ничего страшного, отмахнулся я. Ты же вельможа, Гарун. Твое могущество так велико, что вместо рук сойдут и пилы. Польщенный, он с готовностью протянул мне покрытую кровью культю. Именем темного владыки. Просипел демон. Именем темного владыки. Повторил я. Клянусь тремя печатями и священной меткой, что не буду пытаться убить демона по имени Гарун. Клянусь, что помогу ему найти для себя пищу по размеру. Раздался гулкий хлопок, с которым воздух заполняет вакуум. Клятва принята. Договор состоялся. Гарун довольно заурчал. Ну-у-у, смертный, он вперил в меня пылающее буркало. Где моя еда? Ваон, там. Вскинув руки, я выстрелил в него оковами стенаний. Звенящие цепи мигом опутали лапы и взметнулись к виселице. Демон заверещал, пытаясь освободиться, но с каждым рывком цепь сжимала все сильнее. Она напитывалась скверно из его собственной души, так что задавить ее тупой мощью не смог бы сам Люцифер. Чтобы сбросить ее, демон должен использовать ложную ауру или, на худой конец, уйти в астральную форму. Опытный вельможа справился бы с ней на раз-два, но висельник оказался слишком молод и глуп. Обман, обман, обиженно завопил он. Смертный обман уул, ловкость рук и никакого мошенничества, улыбнулся я. Надо было внимательно слушать клятву. Заклинание не убьет тебя, просто будет тянуть из тебя силу, пока ты не усохнешь до какого-нибудь низшего демона. Потом ты станешь слишком жалок, и оно превратится в обычную магическую цепь. Демон скрипнул зубами, попытался сдвинуться с места, распилить оковы. Я с усмешкой наблюдал за его потугами. «Юля, что ты задумал теперь?» — с опаской спросила девушка. «Видишь ворота?» — я показал ей на дыру в стене. «Пробей-ка по ним пенальти». Девушка оскалилась, мигом поняв суть моей затеи. Потерев ладони, она создала шарик уплотненного воздуха, растянула его до размеров двухэтажного дома и играючи швырнула в демона. Спрессованный воздух долбанул по Гаруну так, что позавидовал бы любой футболист. Ком земли вперемешку с плотью попал ровнёхонько в десятку. Раздался оглушительный грохот, а за ним жуткая мешанина рева, стрекота, шипения. Остался последний штрих. Когда мы вылетели на улицу, охранная сетка здания порвалась, образовав уродливую дыру. Буквально выжимая эфир из дара, я вновь замкнул цепь, и по стенам прошла легкая рябь. Теперь наши кровожадные друзья точно оттуда не вылезут. Ну ты и псих. Качнула головой Юля, сползая на пятую точку. «Вообще тотальный». «Ага», — самодовольно кивнул я. «Это еще что?» Видела бы ты, что я для азырьевских бандитов устроил. Их главарю там, наверное, пол лица откусили. Она хихикнула и стукнула меня кулачком по плечу. После того, что ты устроил, верю. Но лицо ее тут же посерьезнело. Только скажи, что у тебя за дар. Никогда такого не видела. От него веет чем-то странным. Я вздохнул. Знаю, знаю. Дар очень редкий в нынешние времена. Темный. Юля облизала губы и посмотрела на усеянное звездами небо. После недолгого молчания она все же прервала тишину. Его там сожрут. Да, демонам не чужд каннибализм. Пожал плечами я. Родичи они лопают с не меньшим удовольствием, чем нас. Тем более, что так можно получить еще капельку дармового могущества. Закончив говорить, я прикрыл глаза. Последняя фраза отняла у меня остатки сил. «Виктор Сергеевич, Виктор Сергеевич», донеслись чьи-то отдаленные вопли. «Вставайте, родимый». Я неохотно повернулся в сторону шума и с удивлением узнал в его источнике Ваньку. Парень бежал в нашу сторону, спотыкаясь о камни и кое-как удерживая на вытянутой руке мой медальон. «Ви, ох, Виктор Сергеевич», задыхаясь, проговорил он. «Вам звонят». Приняв у него из рук медальон, прижал стержень и прислушался. Изнутри на меня зашипели помехи. Там этот, ну, мужик такой с медалью, который главный в управлении был. Усталость мгновенно исчезла. Я сосредоточился, представляя нужное лицо. Пиджак, кабинет. Медальон задрожал, принимая в себя ментальный посыл, но с той стороны никто не поднял трубку. Еще одна попытка тоже не принесла результатов. После пятого неудачного вызова, сложил амулет и присмотрелся к Ваньке. Парень тяжело дышал. «Ты бежал сюда от самой усадьбы?» «Да, ваше сиятельство», — выдохнул он. «Правда, этот Грошев еще на полдороге как-то притих, но я думаю, он просто решил мне все не рассказывать. Вас, видать, хотел дождаться». «Нет, Ванька», — покачал головой я. Звонок оборвался. «Теперь он не берет трубку, я не могу с ним связаться». «Что он сказал?» «Я много прослушал», — виновато потупился Ванька. «Бежал, понимаете, кровища в голову прилила». Я за буханием только дыхание свое слышал. Вначале он про какого-то Верещагина говорил, а потом, что к нам едет кто-то. Потом еще помехи были. Он как будто тоже бежал. Я помрачнел. Это очень плохо. Грошев – один из высших чиновников Министерства потусторонних дел, третий после министра. От кого он мог бежать? В какой момент он перестал говорить? Напряженно спросил я. Там сначала бухнуло, пояснил Ванька. Потом шорох какой-то был. Как будто мешок тащит, а дальше уже ничего, совсем тишина. Осознание пришло само собой, словно кто-то подложил мне его в голову. Начальника учетного управления мы больше не увидим. Вот что, Ванька, я взял его за плечи, смотря, как к нам ковыляют Антип и Авдотья Степановна. Позади них маячила фигура наездника на огромном жуке. Никому об этом разговоре ни слова. Понял, Ванька часто закивал. Вот и славно, отпустил его я. Сзади незаметно подкралась Юля. «Чувствую, мы из-за тебя еще натерпимся», — насмешливо сказала она, ткнув меня в плечо. «Темный, глава 13, окаянный», — огрела Ваньку по голове Авдотья Степановна, заставив того ойкнуть. Князя по пустяку отвлекать вздумал. «Ишь чего», — показалось ему. «Ума палата», — говорила я тебе. «Если звонят мошенники, сбрасывай». «Ну что вы, бабушка», — усмехнулся я, наблюдая за сценой избиения. «Он мне, можно сказать, жизнь спас. Я как раз собирался звонить барону». Антип задумчиво рассматривал рваную дыру в каменной кладке. Внутри творилось невесть что, все заволокла грязно-черная дымка скверны, здание дрожало от неимоверного напряжения, но деда больше интересовало таинственное отверстие. Пощупав холодную стену, он вопросительно уставился на меня. «Да, у нас тут случилась небольшая неприятность», — усмехнулся я. «Можно сказать, оказия». Как раз в этот момент к нам подъехал обеспокоенный Горский. «Юленька, доченька, что произошло? Ты не ранена?» Он торопливо спустился с жука и озабоченно осматривал девушку. «Почему в стене дыра?» Юля, только что забившая твердую десятку демонической тушей размером с дом, невинно улыбнулась и чмокнула отца в лоб. Тот мигом раздобрел и успокоился. «Ох уж мне этот Горский, с ним не поймешь, то ли правда беспокоился, то ли опять актерствовал. Дыра в стене у вас потому, что мы загнали туда весельника», — объяснил я, отряхнув руки. «А загонять его пришлось из-за ошибки в сковывающем заклятии. Ваши сотрудники оплошали, Михаил Владимирович. Видно, вместо того, чтобы ослабить и зафиксировать тварь, они попросту ее усыпили и прикрыли сверху наволочкой. Конечно, Теперь стало понятно, что никакие это были не сотрудники. Горский слишком опытен, чтобы держать при себе плохих специалистов. Вероятнее всего, нам подгадил кто-то со стороны. Висельник, удивился барон. Демон-вельможа, да, папочка. Радостно оскалилась Юля. И мы ему напинали, представляешь? Вот уж счастье, сдавленно согласился тот. Весьма преждевременное, возразил я. Ошибку в заклинании простить можно, все мы люди. Но при работе с потусторонними ошибки недопустимы. И ладно еще демозвери, их можно одолеть и без специальных чар, но вельможи, это же одни из опаснейших порождений инферно. Выше них только господа и архидемоны. Не преувеличивай наши достижения, недовольно отозвалась Юля. Подумаешь, черту по рогам настучали. Горский хохотнул, оценив шутку, но глаза его сосредоточенно изучали повреждения. «Мои работники не могли такого допустить», — решительно заявил он. «Здесь трудятся профессионалы. Каждого из них я знаю в лицо и с каждым регулярно общаюсь. Никто из них не виноват, это я вам гарантирую. Все, как я и говорил, хотите сказать, виноваты церковники?» — хмыкнул я. Юля сказала, «они помогали вам плести защитную сеть. Смотрите, с этими ребятами шутки плохи, проверено на горьком личном опыте». Авдотья Степановна тут же отвлеклась от избиения Ваньки и прислушалась к разговору. Ее заинтересовало, когда это я успел поругаться со святой митрополией. Знала бы она, что в моей прошлой жизни ее еще и в помине не было. «Я могу позвать их сюда», — с сомнением протянул Горский. «Думаю, не стоит. Справимся своими силами». Я повернулся к дыре и с азартом закатал рукава. «Предлагаю проверить, как там поживает наш новый знакомый, если к нему вообще применимо это слово. Может, не будем торопить события», — задумчиво произнес Горский. «Дождемся специалистов, они тут все посмотрят». «Папа, ну зачем?» — дернула его Юля. «Витя и так всех раскидает, у него дар особый». «Особый, говоришь?» — блеснули глаза Горского. «А какой, если не секрет? Темный, представляешь? Никогда такого не видела. Ну вот я и попался. Теперь он знает обо мне чуть больше. Интересно, чем это в итоге обернется? Ну надо же!» В притворном удивлении всплеснул руками барон. «Темный, вот это да!» Закончив удивляться, он тихонько, но так, чтобы я точно услышал, спросил у нее: «А это плохо? Если ты не забыла, я простой смертный. Мне ваша магия, что корове высшая математика». «Ничего такого», — заверила она. «Просто он пользуется другой энергией, вот и все». Неожиданно приятно было осознать, что девочка хорошо относится к темным. «Я уже так привык, что нас закидывают помоями, что совсем разучился принимать комплименты. Пойдем смотреть демона». Юля схватила отца за руку и настойчиво потащила к дыре. «Самое интересное же пропустим. Его там уже, наверное, доедают». «Надо же, как натурально барон сыграл испуг, даже побледнел, словно в самом деле боится демонов. Я наблюдал, как он отчаянно пытается высвободиться из захвата дочери и с каждой секундой все сильнее походит на мел. Твердости в его глазах изрядно поубавилось, а руки и вовсе стали трястись. Я не удержался от довольной улыбки. Так вот, значит, чего боится наш непобедимый светский хищник? Что ж, один-один. Теперь я тоже знаю его слабое место». Сосредоточив эфир на кончиках пальцев, я потянулся к охранной сети. Нащупал нужную нить, потянул за нее и ощутил, как истончается невидимая пленка, отграничивающая нас от цеха. Подцепив другую нить, открыл небольшое окошко и попытался пробиться через грязное месиво скверны. «О боже! Ведь!» — дотронулась до моего плеча Юля. «Все в порядке?» — я невольно вздрогнул. «Да уж, надо заново привыкать к подобным натюрмортам. Несколько лет вынужденного отпуска от демонологии меня слишком сильно расслабили». «В порядке», — улыбнулся я и расширил окно, подгоняя его под размеры дыры в стене. «Идемте». Я незаметно подключился к источнику в груди Антипа и начал тянуть оттуда энергию, восполняя резерв. Дар от такой перегрузки выстрелил болью, но я сохранил невозмутимое выражение лица. Битва с демоном позволила мне немного сдвинуть границы своих способностей и вплотную приблизиться к третьей ступени неофита, так что пусть лучше поболит. Немного пополнив запасы, создал вокруг нас примитивную завесу, чтобы прикрыться от скверны. Подобными щитами в мое время пользовались, чтобы накрывать лаборатории и залы вызовов. Скверна имеет свойство искажать все, до чего дотянется, в том числе и живых существ. Здорового человека она способна за короткое время превратить в безумную куклу с кривым позвоночником и острыми когтями. На магов она воздействует слабее, но лишь благодаря дару. Впрочем, опытный демонолог в принципе не позволяет чему-то подобному себя касаться. Представьте себе испорченного скверной архимага. Вот то-то же. Опаснее адекватного архимага может быть только неадекватный. Внутри творился сущий кошмар. Повсюду были разбросаны покореженные клетки, от охранной магии не осталось и следа. Стены, пол, потолок, все сочилось черной как смоль кровью. По углам валялись разорванные тела демозверей. Горский стал похож на гипсовую статую. Юля чувствовала себя ничуть не лучше. Она ошеломленно осматривала место побоища, сжимая побелевшими пальцами руку отца. Антип молча прикрыл глаза Авдотье Степановне, а сам стоически наблюдал. Ванька так вообще замер на входе и не решался идти дальше. «Я лучше на воздушке побуду», – просипел он и скрылся за стеной. «Михаил Владимирович», – обратился я к барону. «Может быть, вы тоже?» «Нет, дружок, нет», – он утер выступивший на лбу пот. «Это моя земля, и я хочу знать, что на ней происходит». В центре зала, окруженная искореженными трупами, лежала огромная туша. С превеликим трудом я сумел распознать в ней висельника Гаруна, с которым культурно беседовал всего несколько минут назад. Лакированная виселица треснула у самого основания и опасно накренилась, грозя упасть. Высушенный труп лишился половины лица и одной пилы. Петля на его шее растянулась, заставив демона принять нелепую позу. Как будто он усердно молился, а потом незримая сила потянула его вверх, слегка оторвав от земли. От могучего тела остался жалкий огрызок. Полноценный холм лишился доброй трети составлявшей его грязи и походил на надкушенное яблоко. В некогда зубастой пасти теперь недоставало клыков, на пол капала кровавая слюна, но в демоне еще теплилась жизнь. Я с восхищением отметил, как сокращаются мышцы в теле висельника. Вот замедленно вздулась грудная клетка, со свистом загоняя воздух в легкие, вот дернулась нога. Даже будучи скованным по рукам и ногам, вельможа сумел отбиться от демозверей и перебил всех до единого. На редкость крепкий экземпляр. От демона так и фанило странной магией. Я учуял ее еще когда мы вошли в зоопарк, но не смог сразу определить, от кого она исходит. В астральном плане от висельника несло поистине впечатляющим букетом ароматов. Иллюзии, святость, ментальная магия, защитная магия и скверна. Я непонимающе нахмурился. Нет, здесь все было правильно. От каждого демона распространяется заметный шлейф скверны. Такова уж их инфернальная природа. Но это была какая-то неправильная скверна, вывернутая наизнанку и сплавленная в топорное подобие чар. Природная скверна более естественная, почти живая. Аурическое зрение обычно воспринимает ее как эдакую бурлящую черную кляксу, вечно голодное мазутное пятно. Но здесь было нечто другое. Представьте себе дерево, сломанное напополам. Некий безумный инженер зачем-то повернул отломанную верхнюю половину на 90 градусов к нижней, а затем скрепил их веревкой, на манер буквы «Г». Согласитесь, в обыкновенном таежном лесу подобный артефакт почти непристойно. Опытный егерь бы за голову схватился, пытаясь понять, откуда эта дрянь взялась на его участке. Я сейчас пребывал в схожем состоянии. Кто из людей может применять скверну? Даже мне, профессиональному демонологу, такое не по силам, а уж в связке со святостью. Антип понял меня без слов и стукнул себя по груди. Из-под его рубашки замерцал фиолетовый свет эфирного кристалла, фиксируя астральный слепок. Лежавший все это время висельник вдруг зашевелился. Учуяв наш запах, он вскинулся, но тут же рухнул обратно. Три из пяти лап были перекушены. «Смертный!» – прохрипел висельник, следя за мной налитыми кровью глазами. «Обманщик! И тебе привет, Гарун!» – поздоровался я. «Вижу, ты не совсем в ладах с родичами». «Диэки!» – досадливо замотал головой Гарун. «Тупые! Не понимают, что нельзя жрать вельмож!» «Действительно!» – хмыкнул я. «Прости, мы забыли им объяснить. Гарун все еще хочет жрать!» – пожаловался висельник. «Смертный не исполнил договор. Смертного нужно сожрать». В подтверждение своих слов демон заворочился и клацнул зубами. «Теми, что остались. Попробуй, если сильно хочется», — пожал плечами я. «Только вот инферно тебя за это покарает». «Почему?» — раздраженно просипел висельник. «Гаруна же обманули. Гарун — жертва обмана. Договоры надо читать внимательнее. Жертва ты наша», — хмыкнул я. «Я обязался доставить тебя к еде и доставил. Никто не обещал, что все пройдет безболезненно». «Гаруна чуть не сожрали», — визгливо вскрикнул демон. «Гарун, не еда, рассказывай кому другому, вы же жрете друг друга, как не в себя. Признайся, До попадания в наш мир ты и сам не брезговал время от времени закусывать братьями по разуму. Гаррун любит жрать других демонов, энергично подтвердил висельник. Гаррун не любит, когда другие демоны жрут его. Зачем ты с ним разговариваешь? Вмешалась Юля. Он пытался нас прикончить. Убей его. Не надо быть такой кровожадной, миледи, с улыбкой ответил я. Не будем торопиться с выводами. Я перевел взгляд на злобно скрежещущего демона. Гаррун просто захотел перекусить после долгого сна. Разве мы можем его осуждать? Юля вытаращилась на меня, как на умалишенного. Позавтракать нами, Витя, напомнила она. Ты пытаешься защитить кровожадного каннибала и маньяка. Не стыдно? И вовсе он не маньяк, парировал я. Просто у него склад ума особый. Гаррун прохрипел что-то одобрительное. Он явно придерживался моей позиции в споре. Так вот, у нас есть несколько способов сгладить возникший конфуз. Первый, я изгоняю нашего друга домой, где его благополучно доедают сородичи. Гаррун отрицательно замотал башкой. К нему почему-то присоединился Горский. Второй, я убиваю его, а потом уважаемый барон распиливает его на ингредиенты. Гаррун замотал башкой еще яростнее. А вот Горский внезапно задумался. И, наконец, третий. Мы сохраняем ему жизнь в обмен на сущую мелочь. Демон настороженно замер, ожидая, что я скажу. Я предлагаю тебе службу. Ты будешь сторожить границы этого имения и во всем слушаться меня. Моя жизнь и жизни моих друзей отныне станут для тебя приоритетом номер один. В обмен я готов время от времени подпитывать тебя силой и предоставлять кормежку. Нарушителей и других демонов можешь жрать сколько влезет. «Мне на них наплевать», — Гаррун задумался. Он понимал, что я прав во всем до последнего слова. Жителям Инферно незнакомо такое понятие, как взаимопомощь. Более слабых они подчиняют или попросту уничтожают. Изувеченный вельможа станет лакомым кусочком для любой потусторонней твари, а умирать бессмертный демон явно не хотел. Скрипнув в последний раз, висельник склонил лысую голову в поклоне и протянул мне оставшуюся пилу. «Я готов служить, хозяин». По моему лицу расползлась довольная улыбка. Вот и первый слуга, и сразу целый вельможа. Ох и наворотим мы с тобой дел, Гаррун Батькович, врагам мало не покажется. Похоже, мой финт ушами произвел на всех должное впечатление. Горский мигом посерьезнел и осторожно спрятал дочь за спину. Юля глядела в немом восхищении. Кажется, ей не верилось, что у них появился целый домашний демон. Авдотья Степановна по-хозяйски оценивала пополнение в команде. Антип с Ванькой глядели на меня с благоговейным трепетом, от которого аж мурашки по спине забегали. Вот как должны смотреть на архимага. Как же я поэтому скучал. Что ж, хрустнул пальцами я. Клятва верности за эти годы вряд ли изменилась. Через несколько минут все было кончено, и между нами протянулся толстый энергетический жгут. Теперь я мог отслеживать мысли и эмоции демона, все, вплоть до самой последней. Прямо сейчас он мучился от боли и жутко хотел жрать. Заглянув в его разум, я чуть не сознание не потерял, так силен был голод. Невольно вспомнил, что сам ничего не ел с самого утра. Помимо прочего, я приобрел еще множество полезных способностей. Например, возможность определять, где он находится или смотреть его глазами. А еще благодаря вассальной связи я буду постоянно чувствовать Гаррона где-то на периферии сознания. Некоторые на моем месте тут же закрылись бы ментальным блоком. Нелегко все-таки, когда помимо своих мыслей иногда слышишь еще и чужие. Однако воля и опыт архимага позволит мне без проблем игнорировать своего подчиненного, так что беспокоиться нет смысла. Итак, Гаррон, вот тебе первое задание. Поднял палец я. Демон вопросительно уставился на меня горящими буркалами. «Назови мне того, кто тебя усыпил». Через несколько минут мы уже двигались в сторону границы имения. Гаррун, конечно, не сумел назвать имени, да и внешность помнил слабо. Зато хорошо запомнил запах чужой ауры. По моей просьбе демону притащили живого барана, которого он благополучно в один присест сожрал. Юля, правда, попыталась воззвать к моей совести и отчитать за гибель животного, но желание прокатиться на живом демоне пересилило. Небольшой перекус позволил Гаррону регенерировать лапы и частично тело. До полноценного восстановления ему было далеко, но даже в таком виде он сумел довести двух крестьян до предобморочного состояния. Да, не скоро они привыкнут к новому питомцу барона, и к новым порядкам, которые мы здесь установим, наверное, тоже. И-и-и, восторженно вопила Юля, покачиваясь верхом на виселице. «Бойтесь пятого всадника апокалипсиса, слиясь», — умоляюще просил ее Гаррун. Там же чешется, а Гарун не может почесать. Юля недовольно покосилась на демона, словно тот хотел отнять у нее последнее удовольствие в жизни. Но вдруг ее лицо озарилось догадкой. Она извлекла из ботинка крохотный ножик и принялась водить по краю деревянного бруса. Гарун аж заурчал от удовольствия. Похоже, всемогущего демона-вельможу никогда не чесали за ушком. Рядом на жуках ехали остальные. Горский провожал нас задумчивым взглядом. Антип с Ванькой играли в камень-ножницы-бумага, а Авдотья Степановна нами откровенно любовалась. Кажется, ей не терпелось меня женить. Остановились перед небольшой прогалиной, за которой виднелся плотный лес. Забора на этом участке почему-то не было. «Здесь», — скрипнул Гарун. «Дальше следа не ед. Что это за место?» — спросил я у Горского. «А сам как думаешь?» — хмуро ответил барон. «Могу дать подсказку. Его опередили. Из леса выехала до боли знакомая фигура. Глава 14. Жилтов», — скрипнул зубами я. Помощник Азарьева выглядел куда хуже, чем в прошлый раз. Прищуренный левый глаз пересекал уродливый красный шрам. По его лицу словно пробежала стая уличных котов, так сильно оно было исцарапано. Заляпанный грязью мундир лишь придавал ему сходство с обыкновенным уличным бандитом, довершая и без того неопрятный образ. «Доброго дня, ваше сиятельство», — щербато улыбнулся Громила. «Давно не виделись. Было бы славно не видеться дальше», — заметил я. «Полагаю, это граница с имением барона, его благородие сейчас изволит проводить инспекцию своих земель», — рыкнул Жилтов. «Он будет очень расстроен, когда узнает, что тут бродит всякие». Он запнулся, увидев, на чем мы приехали. «Это что за хрень? Попрошу не выражаться», — пригрозил я. «Он, то есть эта хрень, как вы выразились, является моим вассалом и находится под протекцией рода Беловых. Любое оскорбление в его адрес я буду воспринимать как личное». Гарун с любопытством наклонился к Жилтову, заставив того отшатнуться. Огромная пасть разъявилась, демонстрируя ровные ряды острейших зубов. «Оно, он, ваша тварь пересекла границу», — вскрикнул Жилтов, отступая назад. «Это нарушение режима неприкосновенности. Гарун на самом деле добрый», — пояснил я. «Это он так знакомится». Жилтов выпучил на меня глаза. «Ты притащил сюда живого демона». «Вы притащили», — вежливо поправил его Горский. «Не забывайтесь, Игорь Андреевич, Виктор Сергеевич, человек добрейшей души, но память у него хорошая, не стоит с ним ссориться». При виде Горского Жилтов как-то сразу присмирел. Он все равно смотрел на нас волком, но в присутствии Михаила Владимировича не решался действовать так же дерзко, как в столице. Барон, у которого есть собственный кордонный отряд, способный легко перемолотить несколько имперских полков в труху, это уже не нищий мальчик-сирота. С такой силой придется считаться. К тому же Жилтов откровенно опасался ссориться с нами без разрешения хозяина. «Вы знаете, Михаил Владимирович», — задумчиво проговорил я, — «а ведь этот господин принес нам много неприятностей в Москве. Неужели?» — притворно удивился Горский. «И что же такого он сделал?» «Не поверите, занимался вымогательством», — ответил я. «Пытался отобрать у моих родных честно заработанный хлеб». «Ай-яй-яй, Игорь Андреевич», — покачал головой Горский. «Как вам не стыдно? Немедленно принесите моему племяннику извинения». Жилтов, все еще следивший за каждым движением Гарруна, недоверчиво покосился на барона. Медленно перегнулся, готовясь слезть с коня, и тут же нагло оскалил зубы, возвращаясь обратно. Раздался треск ломаемых сучьев, послышались голоса. Из-за деревьев выехали всадники. Один, другой, третий. Добрый десяток не самых слабых магов, во главе которых ехал высокомерно улыбающийся юноша. «Сынок Азарьева», — шепнула мне Юля, — «редкостный говнюк». Означенный говнюк вовсю сверкал модной одежкой, явно приобретенной в самых дорогих магазинах Москвы. Расшитый золотом костюм «тройка» чересчур сильно подчеркивал его стройную фигуру. Из-за этого казалось, что на лошади едет не человек, а стебель крашеного тростника. Под воротником гулял малиновый галстук, голову с зализанной назад прической венчал высокий цилиндр. Азарьев-младший выглядел так, словно телепортировался сюда прямиком с какого-нибудь светского раута. Смерив нас презрительным взглядом, он посмотрел на часы и громко цыкнул. «Сейчас самое время устроить ланч, Игорь Андреевич», — громко заявил он. «Почему мы до сих пор торчим в этой глуши?» Жилтов уже открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Азарьев-младший снова посмотрел на нас и скривился. «И зачем вы привели сюда циркачей? Запомните, Игорь Андреевич, настоящий театр существует только один, Московский художественный. А на клоунов мы всегда успеем насмотреться в местной ратуше. Благо, градоначальник почти каждую неделю устраивает балы. Сидевшая рядом со мной Юля побагровела. Внутри нее заклокотала злость, угрожая обидчику немедленной расправой. Я прямо видел в ее глазах отражение ближайшего будущего. Вот она слезает с демона, бьет наглецу морду, заставляет его жрать грязь. Потом Гарун открывает пасть и вываливает наружу язык, а потом тощего щеголя перемалывают мощные демонические челюсти. Так, это уже мысли Гаруна. Юля, уже придумавшая, как будет убивать своего соперника, хищно поигрывала маленьким ножичком. Владислав Борисович, всплеснул руками Горский, спасая Борчонку жизнь. Право, вам нужно бережнее относиться к своему здоровью. Передайте батюшке, чтобы непременно записал вас к окулисту. Где же вы увидели цирк? Негоже наследнику рода страдать от катаракты. Азырьев поджал губы. На выпад Горского он отреагировал так, словно с ним вдруг заговорила дохлая кошка. Приношу свои глубочайшие извинения, безразлично прогундосил он. Меня ослепили штаны вашего протеже. Они слишком ярко блестят на солнце. Ванька, сидевший верхом на жуке, смущенно потупился. В имение Горских он приехал, не снимая даренных Медвиновым штанов, к которым на удивление сильно привязался. Владислав Борисович, вспомнил я имя Борчонка. Меня зовут Виктор. Я наследный княжич Белов и почетный гость его благородия. Рад знакомству. Азырьев брезгливо осмотрел протянутую мной руку и даже не пошевелился. Для приличия я подержал ее еще немного и спрятал в карман. Можно было и не надеяться, что он ответит рукопожатием. Судя по всему, папаша крепко забил на воспитание сына, и тот действительно вырос редкостным говнюком. Юля дала ему на удивление точную характеристику. Обычно такие товарищи не слишком утруждают себя умными мыслями. Они могут сколько угодно корчить из себя аристократов, но на деле всегда оказываются напыщенными петухами. Я уверен, если как следует наподдать этому выродку, мы сумеем извлечь на свет Божий его истинную сущность. «Простите мне мою неловкость», — улыбнулся он. «Видимо, у меня в самом деле проблемы со зрением. Я совсем не увидел ваши руки». «Что ж, в таком случае перейдем сразу к делу», — энергично сказал я, извлекая из кармана заготовленную бумагу. «У нас есть неоспоримые доказательства того, что ваши люди устроили диверсию. Как вы собираетесь оправдываться, ваше благородие? О чем вы говорите?» — приподнял бровь Азарьев. «Граница надежно охраняется. Мы...» Прямое тому доказательство. Поверьте, если бы кто-нибудь попытался перебраться к вам, мои люди тут же бы его задержали. Ваши обвинения – нонсенс. Он сместил взгляд чуть левее, видимо рассчитывая унизить еще кого-нибудь из моей свиты, и наткнулся взглядом на Гаруна. Демон смотрел на него, не отрываясь, и жадно облизывался. Вдоволь налюбовавшись вытянувшейся мордой аристократа, я продолжил. Во-первых, у нас сейчас сложные отношения с Англией. Не стоит попусту разбрасываться англицизмами. Нынче в моде русский язык. А во-вторых, у меня есть астральный слепок места происшествия. При желании я могу отнести его своим друзьям в Министерстве потусторонних дел и подать на вас жалобу. В-третьих, вы оскорбили меня и мою родню. Если не хотите вызова на дуэль, принесите искренние извинения. Тогда, быть может, я задумаюсь над тем, чтобы забыть о ваших грешках. Азырьев дернулся как от пощечины. «Да как вы смеете?» – прошипел он. «Как вы смеете угрожать мне, законному владыке этих земель? Я, и еще, перебил я, ваш помощник, скотина. Михаил Владимирович это подтвердит, как и десятки свидетелей по всей Москве. Только мертвый не слышал, как он караулил Беловых возле столичной станции Цепелинов. Чего и говорить про вымогательство, угрозы убийством, неудачные покушения на жизнь моих родных. Все это зафиксировано и бережно упаковано моими подопечными в особую папочку. Простите, что прервал. Продолжайте». Азырьев поперхнулся. Гарун с надеждой наблюдал за тем, как Борчонка сотрясает кашель, и разочарованно скрипнул, когда тому все же удалось отдышаться. Демон втайне надеялся, что он все-таки задохнется. «Игорь Андреевич». Палец в белой перчатке ткнул в рослого бойца. «Достаньте подарок отца». Посмурневший Жилтов извлек из сумки крохотную коробочку и протянул Азарьеву. Борчонок цапнул ее, что-то подкрутил и направил на нас. Ванька незаметно подобрал с земли камень, чтобы швырнуть ему в морду, но я жестом его остановил. «Не будем портить дурачку малину». Раздался щелчок, и Азарьев с такой же недовольной миной передал коробочку обратно Жилтову. Кажется, это был фотоаппарат. «Вы бессовестный лжец, Виктор Сергеевич», — сказал он, сузив глаза. «И я с удовольствием уведомлю Министерство потусторонних дел о том, что по вашему участку разгуливают демоны, очень уродливые и опасные демоны». Гаррун пренебрежительно скрипнул, выражая свое отношение к тупым аристократам. «В инферно тебя бы жрать не стали», — заметил труп, качнувшись на веревке. «Подавились бы». Горский хохотнул и пару раз хлопнул по колену, показывая, насколько ему понравилась шутка. Юля довольно улыбнулась и наградила Азарьева ехидным взглядом. Даже среди его собственных подчиненных послышались сдержанные смешки. Азарьев, каменным болваном восседавший на коне, вздрогнул всем телом. Его напомаженное лицо исказилось в приступе едва сдерживаемого гнева.